они с трудом помещались на наклонной площадке отполированного водой известняка. Вертикальный ствол уходил дальше вверх и терялся в темноте. Стенки его были гладкими и неприступными. Лестница, построенная древними знахарями, доходила только до этой площадки. Крейг услышал, как где-то капает вода и пищат, встревоженные их голосами и движениями, летучие мыши. Сэлли Энн высоко над головой подняла лампу, но конца вертикального ствола они так и не увидели. Крейг осмотрел площадку. Она была всего футов 8 шириной. В дальней стене зиял вход в боковую ветвь, отходившую горизонтально от вертикального ствола. «Кажется, больше идти некуда», — прошептала Сэлли Энн. «Именно сюда хотели попасть старые колдуны». Никто ничего не ответил. Все были измотаны подъемом и замерзли до костей. «Нужно идти дальше», — настаивала Сэлли Энн, и Крейг заставил себя очнуться. «Оставим веревки и сумки здесь», — произнес он все еще хриплым от слезоточивого газа голосом. «Можем вернуться за ними, если понадобится». Крейг не решился встать на ноги, настолько слабым он был. К тому же край площадки был совсем рядом. Он на четвереньках подполз к горизонтальной щели в стене. «Дай мне лампу», — сказал он Сэлли Энн и вполз в пещеру. Проход футов через 50 стал выше. Крейг смог встать на ноги и идти, согнувшись и держась за стену, значительно быстрее. Остальные шли следом за ним. Еще через 100 футов он, пригнувшись чуть ниже, прошел в естественный дверной проем и выпрямился во весь рост. Он замер, пораженный открывшимся видом, и даже не заметил толчков в спину, вылезавших из прохода друзей. Они замерли, тесно прижавшись друг к другу, словно заряжая друг друга мужеством, и смотрели, потеряв дар речи. И только головы поворачивались из стороны в сторону. «Мой Бог!» — прошептала Сэлли Энн. «Какая красота!» Она взяла из рук Крейга лампу и высоко подняла ее. Они оказались в зале света, в хрустальном зале. На протяжении многих веков вода, стекавшая по сводчатому потолку и стенам, наносила на них кристаллический кальций. Даже пол был покрыт сверкающими кристаллами. Лампа освещала великолепные, сверкавшие всеми цветами радуги скульптуры. Стены были покрыты похожим на венецианские кружева узором, настолько тонким, что даже в тусклом свете лампы они казались прозрачными, как тончайший фарфор. Здесь были причудливые карнизы и величественные столбы, соединявшие пол с потолком, какие-то радужные фигуры, похожие на летящих ангелов. Огромные остроконечные сталактиты нависали над головой, как отполированные до мокрого мечи, или казались зубами на верхней челюсти гигантской акулы. Другие напоминали грандиозные канделябры или трубы небесного органа, а от пола поднимались сомкнутыми рядами сталагмиты, роты и эскадроны фантастических фигур, монахов в перламутровых сутанах, волков и горбунов, воинов в сияющих доспехах, балерин и эльфов, грациозных и уродливых, сверкавших миллионами крошечных кристаллических искр. Плотной группой, крайне осторожно, шаг за шагом они пошли по залу, обходя сталагмитовые статуи и спотыкаясь об острые, как клинки, осколки известняка, которыми, словно наконечниками стрел, был усыпан весь пол пещеры. Крейг снова остановился и ощутил прикосновение тел друзей. Центр зала был свободен. Пол был тщательно подметен, и на нем руками человека из сплит сверкающего известняка была построена квадратная площадка, сцена или языческий алтарь. На алтаре с прижатыми к груди ногами сидела закутанная в золотистую шкуру леопарда фигура человека. Лабенгула. Тунгата опустился на одно колено. Тот, кто налетает, как ветер. Руки Лабенгулы, скрещенные на коленях, были черными и иссохшими. Ногти продолжали расти после смерти. Они были длинными и загнутыми, как когти хищного зверя. При захоронении голова Лабенгулы была украшена убором из перьев и меха, но сейчас он лежал рядом с алтарем. Перья цапли были синими и блестящими, словно их выщипали буквально вчера. Возможно, умышленно, но, скорее всего, случайно тело короля разместили прямо под тем местом, где с потолка капала вода. Прямо на их глазах несколько капель упали на лоб короля и потекли по щекам, как слезы. Миллионы миллионов капель уже упали на него, и каждая оставила несколько частичек сверкающего кальция на его мумифицированной голове. Лабенгула превратился в камень. Его голова была покрыта полупрозрачным шлемом, словно заплыла свечным воском. Вода стекала вниз и заполнила глазницы сверкающими кристалликами. Она скрыла морщины на его губах и выровняла линию подбородка. Эта каменная маска улыбалась им знаменитой белозубой улыбкой Лабенгулы. Король казался сверхъестественным и ужасающим. Сара взвизгнула от суеверного страха и прижалась к Селен, которая с не меньшим жаром ответила на объятие. Крейг направил луч фонаря на эту вселявшую благоговейный трепет голову и сразу же опустил его. На каменном алтаре перед Лабенгулой он увидел 5 темных предметов. 4 горшка для пива, вылепленных вручную из глины и украшенных традиционным ромбическим узором. Горлышко каждого горшка было закрыто мембраной, сделанной из мочевого пузыря козла. 5-м предметом была сумка, сделанная из шкуры неродившегося детеныша зебры, сшитая жилами животных. «Сэм, ты?» — начал было Крейг и потерял голос. Он прокашлялся и начал снова. «Ты его потомок. Только ты имеешь право к чему-нибудь здесь прикасаться». Тунгата по-прежнему стоял на одном колене и ничего не ответил. Он смотрел прямо на голову короля и одними губами молился. «Кому?» — подумал Крейг. «Христианскому богу или духом предков?» Тишину в пещере нарушал только стук зубов Селен. Крейг обнял обеих девушек, и те с благодарностью прижались к нему, дрожа от холода и благоговейного страха. Тунгата медленно поднялся на ноги и шагнул к каменному алтарю. «Я вижу тебя, великий Лабенгула», — сказал он громко. «Я, Самсон Кумало, твоего тотема и твоей крови, приветствую тебя через года». Он назвал себя племенным именем, заявляя о своем происхождении, и продолжил тихим, но ровным голосом: «Если я тот детеныш леопарда, что упомянут в твоем пророчестве, прошу твоего благословения, о король. Если нет, порази мою оскверняющую руку, пусть она отсохнет, как только коснется сокровищ династии Машобаны». Он медленно вытянул руку и коснулся ладонью одного из черных глиняных горшков. Крейг почувствовал, что невольно затаил дыхание, ожидая непонятно чего. Возможно, того, что давно умерший король заговорит, или один из сталактитов обрушится с потолка, или того, что их всех поразит молния. Тишина затянулась, и Тунгата дотронулся до горшка второй рукой, потом поднял его, словно салютуя телу короля. Раздался резкий треск, дно отвалилось от горшка, и из него хлынул поток радужного света, по сравнению с которым даже кристаллические стены пещеры казались блеклыми и неинтересными. Алмазы посыпались на алтарь, отскакивая друг от друга и от каменных плит, и замерли пирамидой, сверкая, как угли в костре. «Не могу поверить, что это алмазы», — прошептала Селен. «Они выглядят, как камешки. Красивые и блестящие, но камешки». Они пересыпали содержимое 4 горшков и сумки из шкуры зебры в брезентовый мешок и оставили пустые горшки рядом с мумией короля, а сами удалились, чтобы не беспокоить его, к входу в тоннель. «Во-первых, — заметил Крейг, — легенда не соответствует фактам. Емкость этих горшков скорее пинта, а не галлон.

Он будет использован в производстве инструментов и режущих кромок буров. Другие? Здесь возможен единственный ответ. Они стоят столько, сколько за них готов заплатить богатый человек. Невозможно продать их все одновременно, рынок этого не вынесет. Необходимо будет найти покупателя для каждого камня и заключить весьма крупную сделку. «Сколько, Пуфо?» — настаивал Тунгата. «Максимум или минимум?» «Я действительно не знаю. Не могу даже предположить. Крейг взял другой крупный камень, несовершенные матовые грани которого скрывали таившийся в нем блеск. Опытные мастера в течение недель или даже месяцев будут работать над ним, чтобы определить изъяны и разметить огранку. Они отполируют окно, чтобы при помощи микроскопа исследовать внутреннее строение. Потом, когда будет принято решение о форме будущего бриллианта, главный огранщик, человек с остальными нервами, расколет камень по намеченной линии инструментом, похожим на нож мясника. Один неудачный удар, и камень разлетится на тысячи ничего не стоящих осколков. Говорят, огранщик, который раскалывал Кулинан, потерял сознание от облегчения, когда камень раскололся строго по намеченной линии. Крейг задумчиво пожонглировал алмазом. Если огранка этого камня будет идеальной, а цвет будет не ниже D, он может стоить, скажем, $1 миллион. «Миллион? За один камень?» — воскликнул Сара. «Возможно, больше, — сказал Крейг, — намного больше». «Если один камень стоит так много...» Селли Энн зачерпнула горсть камней и разжала пальцы. «Сколько может стоить вся эта куча?» «Не меньше 100 миллионов, не больше 500», — едва слышно произнес Крейг. «И эти немыслимые суммы скорее привели всех в уныние, а не заставили плясать от радости». Селли Энн выронила последние несколько камней, словно они жгли ей руки, прижала ладони к груди и задрожала. Влажные волосы свисали прямыми прядями на ее лицо, а свет костра подчеркивал тенями ее глаза. «В этой пещере мы, вероятно, одни из самых богатых людей в мире», — сказал Тунгата. «Но я с радостью отдал бы это богатство за то, чтобы увидеть свет солнца, за единственный глоток свободы». «Пуфу», — попросила Сара, — «расскажи нам еще что-нибудь». «Да», — присоединилась к ней Селен, — «ты это умеешь. Расскажи нам об алмазах. Заставь нас забыть об остальном. Расскажи нам сказку». «Хорошо», — согласился Крейг и немного подумал, пока Тунгата подбрасывал щепки в огонь. «Вы знаете, что Кох-и-Нор означает «гора света»?» И что Бабур-завоеватель определил его цену в половину расходов всего известного мира. Можно представить, что другого такого камня просто не могло существовать, а в действительности он был лишь одним из великих камней, хранившихся в Дели. Этот город превосходил по сокровищам императорский Рим или тщеславный Вавилон. Другие камни Дели тоже носили прекрасные имена. Вслушайтесь в них. «Море света», «Корона Луны», «Великий Могол». Крейг мучительно рылся в своей памяти, чтобы отвлечь друзей от мыслей о безнадежности их положения, от отчаяния, от понимания того, что они действительно были похоронены заживо. Он рассказал им о верном слуге, которому де Санси доверил знаменитый алмаз Санси. Алмаз был послан Генриху Наваррскому, чтобы занять достойное место среди драгоценностей короны Франции. Воры узнали об этом, подстерегли беднягу в лесу, безжалостно убили, потом обыскали одежду и тело. Не найдя алмаза, они торопливо зарыли тело и убежали. Спустя годы монсеньор де Санси отыскал могилу в лесу и приказал разрезать разложившееся тело слуги. Легендарный алмаз был найден в желудке. «Омерзительно!» — прошептала Селли Энн и поежилась. «Возможно, — согласился Крейг, — но практически каждый известный алмаз сопровождает кровавая история. Императоры, раджи и султаны организовывали ради них тайные заговоры или военные кампании, Другие пытали соперников голодом, обливали кипящим маслом или вырывали глаза раскаленными щипцами. Женщины использовали яды или торговали своими телами. Ради них разрушались дворцы и осквернялись храмы. За каждым камнем, как за кометой, оставался хвост крови и жестокости. Тем не менее, такие ужасные события или неудачи никак не ослабляли неутолимую жажду людей обладать ими. Даже когда истощенный до состояния скелета Шуджа-уль-Мульк предстал перед львом Пенджаба, Ранджитом Сингхом, когда его жены и дети были подвергнуты чудовищным пыткам, заставившим его, наконец, отдать великого Могола, когда человек, которого он считал своим другом, склонился над ним, зажав огромный камень в кулаке, и спросил: «Скажи, Шах Шуджа, какую цену ты заплатил бы за него?» Этот полностью уничтоженный человек, зная, что он стоит на пороге постыдной смерти, ответил: «Любые сокровища». Потому что великий Могол всегда был лучшим талисманом тех, кто одерживает великие победы. Тунгата хмыкнул, услышав последнюю фразу, и ткнул пальцем в мешок с алмазами. «Я бы не возражал, если бы хоть один из этих камней принес нам хоть часть такого везения». Потом запас рассказов истощился. К тому же у Крейга сильно разболелось воспалившееся от холода и слезоточивого газа горло. Другие ничем не могли поднять настроение. Поэтому они молча поужинали неаппетитными подгорелыми маисовыми лепешками и легли спать, попытавшись устроиться как можно ближе к костру. Крейг тоже лег, но, несмотря на усталость, заснуть не мог. Его мысли блуждали по кругу, словно гоняясь за собственными хвостами. Единственный выход был через подземное озеро и галерею. Но как долго мошоны будут охранять его? Сколько времени они сами могут здесь продержаться? Еды хватит от силы на 2 дня. С водой проблем не было, она постоянно капала с потолка. Аккумуляторы в лампах почти разрядились. Судя по тусклому свету, дров, если разобрать лестницу, могло хватить 5 дней. А что потом? Холод и темнота. Сколько времени они выдержат, прежде чем сойдут с ума? Сколько времени пройдет, прежде чем они вынуждены будут снова войти в это ужасное озеро и оказаться в руках солдат? Мрачные мысли Крейга были внезапно прерваны. Пол, на котором он лежал, вдруг подпрыгнул и задрожал. С потолка пещеры, всего в 10 шагах от него, с оглушительным грохотом упал, словно переспелый плод при сильном ветре, огромный сталактит, весом не меньше 20 тонн. Пещера мгновенно наполнилась клубами известковой пыли. Сара проснулась, крича от ужаса. Тунгата замахал руками и тоже что-то закричал. — Что это было? — спросила Селен. Крейг медлил с ответом и посмотрел на Тунгату. — Я думаю, — сказал он, — мошоны взорвали галерею. Они нас замуровали. — Мой бог! — Селен закрыла лицо ладонями. — Похоронена заживо, — за всех сказала Сара. —